Глава 5. Земля драконов. Зима 1582-1583 годов. Низовье Оби, полуостров Ямал. Ударив наскоро вытесанный острогой, дрозд наконец угодил в рыбину, пригвоздил серебристую тушку. Наклонился, схватил руками, да, вытащив из воды, обернулся к напарнику, показал. «Эвон, рыбонька, по сей час костерок разложим и испечем. Соли мало осталось, бачка», — смачно сплюнул в воду татарин. «Найти бы». «Да уж, где же тут ее найдешь? Хорошо, хоть лед кончился. Прям какое-то чудо. А водица-то студена, ага». Скривив губы, Карасев выбрался из воды на пологий берег, бросил рыбу в пожухлую траву, раскатал закатанные до колена порты, обулся. «Ну что, поснедаем?» Исфак натянуто улыбнулся. «Давай». Вот уже около недели беглецы пробирались вдоль реки на север, туда, где почему-то день ото дня становилось все теплее и теплее. Первым эту несуразность заметил Шафиров и долго гадал, с чем такое тепло связано. То ли оттепель, то ли они как-то незаметно на юг повернули, так ведь и там зима. Юг — ханство сибирского, чай не Крым. Вообще-то поначалу неудачливые похотливцы и собирались повернуть к югу, да идти на Кашлык. Но потом татарин, человек очень даже не глупый, вдруг вспомнил про древний новгородский путь из Абдорской земли через камень к Двине реке, к морю студеному. Вернуться домой так выходило короче. Впрочем, а нужно ли было домой? С чем вернуться-то? Точнее сказать, без чего? Без золота? Без какой иной добычи, без соболей даже. Сильно ругался себе под нос наемный татарин Исфак Шафиров. Покойника Лютиня Кабакова ругал и себя. Ишь, захотелось девок. Ничего, перетерпели бы, перетерпели. Но, с другой стороны, ежели посмотреть, ведь как хорошо все продумали. Вернее сказать, он, Исфак Шафиров, продумал. И лишнего народу в селении не было, и людоеды как раз пригодились бы, на них бы все и свалили. Да так и вышло бы, и никто бы ничего, кабы не так косматы дура. Кто же знал, что лук у нее окажется, что стрелять начнет, да еще так ловко. Просто не повезло, не помог Аллах. Что уж тут говорить-то? Ничего, знать в другой раз повезет, и все сладится. Да, высекая кресалом огонь, согласно протянул дрозд. Домой-то нам пустыми, незачем. Что тогда делать-то? Опять к Строгановым подаваться, аль в какую-нибудь ватагу? Опять на побегушках быть? Иное дело, кабы с богачеством пришли. Уж тогда все кругом наше. Дом бы выстроил, коров завел, лошадок. Да дворовых дев прикупил бы. Кругленьких, красивых. Эх! И так тоскливо это «ех» прозвучало. С таким остервенением отбросил Карасев дрозд огниво, что даже всегда невозмутимого татарина проняло. «Ну-ну, карасище, не горюй», — утешил Исфак дружка. «Уже хорошо, убежать смогли. А домой? В этом ты прав. Нам сейчас спешить нечего. Да и в Сибирь город, в Кашлык. Кто там нас ждет-то? Да и представь», — Шафиров задумчиво пожевал сорванную соломинку. «Вернемся мы с тобой в Кашлык или в Чингитуру. Неважно. Вновь на службу поступим. Может, даже дьяками приказными станем. уважаемыми людьми. А вдруг и Ивашкины люди вернутся? Нас узнают, да потребуют суда. Такое ведь случиться может. Оно нам надо? Не надо. Карасев подбросил в разгорающийся костер сухих веток. Исфак одобрительно кивнул. Вот и я говорю, бачка. Ах, умный ты человек, Карасище! Дрозд от похвалы зарделся. Редко когда его умником называли. Да, положа руку на сердце, никогда вообще. Может, и не зря с татарином связался. Вот кто по-настоящему умный-то. И с девками все бы по его воле вышло, кабы не лучница, черт бы ее побрал. Да и относился Исфак к Дрозду со всем уважением, не как другие казаки. Бачкой вот называл, батькой вроде как атаман-батюшка. Приятно то было слушать. Так вот, глядя, как напарник управляется с рыбой, Шафиров гнул свою линию дальше. Я и подумал, бачка, зачем нам на юг-то? Сам видишь, на север идем, а день ото дня теплее. Знать правдивы слухи-то. И земли теплые есть, и есть в них золотой идол. Есть, обязательно. Ага, есть. Положив выпотрошенную рыбу на угли, покивал Дрозд. Только как же мы его возьмем-то вдвоем? Сия, прозвучавшая для Шафира весьма неожиданно фраза, показала вдруг, что Карасев не так уж и глуп, как всегда казалось. Ишь ты, сообразил. Хотя соображение тут особого-то не надо, и дураку ясно. Вдвоем идола не добыть. А тогда следовало дать напарнику какую-то цель, чтоб меньше о пути дальнем задумывался. Кое-что рассказать, часть раздумий своих поделиться. «Эх, бачка!» — татарин тряхнул белобрысой челкой. «И не нужен нам тот идол, ага». «Как это не нужен?» — тут же возмутился напарник. «А зачем же тогда мы туда пойдем?» «За славой!» — Шафиров даже и бровью не повел, а еще и повторил важно и значительно. «За славой, за богатством и честью!» Услышав такие слова, Дрозд недоверчиво расхохотался. «Кто же нам это все даст?» «Великий хан!» — пожал плечами татарин. «Местный правитель, хозяин золотого идола». «Что ты моргаешь-то, бачка? Или думаешь, идол золотой там сам по себе стоит, без правителя, без зоркой и неподкупной стражи?» «Не-а-а», — хмыкнув, Карасев озадаченно взъерошил затылок. «Ежели бы без стражи, так давно его умыкнули, идол-то». «То-то и оно, бачка», — вскинулся Исфак. «Я всегда говорил, что ты умный человек. Вот и сейчас добре все понимаешь. К этому-то хану, несомненно, из какого-то знатного, враждебного кучуму рода, мы с тобою и явимся. Да не просто так, а с важной вестью. О воровских казаках предупредим. Все об Ивашке Еремеева шайке расскажем. Сколько их и зачем они сюда явились. Придет Ивашка-то, а тут его уж и ждут. Разобьют на голову, девок в полон возьмут. Может, нам еще их и пожалуют за верную службу». «Да», — согласно кивнул Дрозд. «За верную-то службу хан не токмо девками одарит, но еще и златом, коли уж оно там во множестве. Ежели мы про Ивашку все расскажем, да увидят, что не соврали, да, токмо это...» Карасев немного помялся и вдруг выдал такое, отчего ушлый спутник его снова впал в некое недоумение. Опять выходило, что Дрозд-то не круглый дурак. Токмо это, нам бы с тобой дворянами сказаться надоть. Еще лучше детьми боярскими. Вай, молодец, бачка! Исфак одобрительно затряс головой. Вай, молодец! Не детьми боярскими, боярами назовемся. Боярские-то роды здешний царь верно знает, снова показал сметливость Дрозд. Как бы нам не опростоволоситься, скажут еще самозванцы. Не, думаю, дети боярские в самый раз. Непростые мужики, чтоб. Говорят, есть такое правило, что в чужих землях так уже положение людям пришлым дают, что и у них дома было. Да, охотно подтвердил татарин, такое правило есть, и в Ливонской земле оно действует, и в Литве. Главное нам с тобой хорошенько уговориться, придумать, где у нас землишки были, да куда потом делись. Придумаем, бачка. Путь-то чай длинный. Господи! Упав на колени, Карасев истово перекрестился на высокую елку. Лишь бы с погодой повезло, лишь бы сладилось. Не то заметет пурга, тут все оба изгинем. Не заметет, шмыгнул носом Шафиров. Вона, все теплее и теплее. Ну что, будем рыбу есть, бачка? Перекусив, беглецы, замыслившие для всех оставшихся в остроге казаков злое дело, отправились дальше. Так и шли вдоль реки, били наскоро сделанной острогою рыбу, ночевали в ельниках, да мечтали о злате. Так часто бывает, когда к другим государям бояре або дети боярские отъезжают, рассуждал по пути Шафиров. Наши мнози в Литву, а литовские к нам. Вокруг тянулись густые, почти непроходимые леса, лиственницы, кедры, угрюмые соснами ели. Однако чем дальше на север, тем чаще стали встречаться осины, березы и даже дубы со светлыми солнечными липами. В воздухе явно пахло весной, хотя вот-вот должно было наступить Рождество Христово. Набухали на ветвях почки, в кустах весело щебетали птицы, а в почти полностью очистившейся ото льда реке играла на плесах рыба. — А те-то, дурни, зимовать собрались, — радуясь неожиданному теплу, смеялись приятели. — Ничего, пущай себе позимуют. Так и шли, никого по пути не встречая. Было очень похоже, что здесь, в глухой сибирской тайге, не ступала еще нога человека. Ну, разве что какой-нибудь самоед или вагулич забегал поохотиться. Зато зверья было с избытком. Олени, лоси, куницы с белками, встречались и рыси, и волки. «Дай-то бог, не напали бы!» — всерьез опасался Дрозд. «Надо бы как-то по очереди спать, что ли?» Татарин в ответ отмахивался. «Да им тут и без нас полно пищи. Бурундуки вон с барсуками из нор вылезли. Жарковато им, бедолагам, не спится». «Вот-вот», — тут же встрепенулся Карасев, «на медведя-шатуна бы не нарваться». Тут уж Исфак не нашел, что и сказать. И впрямь по такой оттепели медведи в берлогах подмачивало. Вот звери и вылезали наружу, голодные, мокрые, злые. Повстречаешь невзначай такого в лесу, не убежишь, не спрячешься. Медведь добычу издалека чует, бегает быстро и по деревьям ловко лазит. Не пустое было опасение, но тут уж как бог даст. Потому-то беглецы так обрадовались, когда обнаружили на излучине лодку. Обычная остяцкая однодревка с низенькими бортами, легонькая долбленка. И ту приняли как благодать Божью. Едва в пляс не пошли. Еще бы! В лодке-то по реке плыть — это не пешком по чищобе шататься. Тем более вниз по течению, можно сказать, с ветерком. Вылив набравшуюся воду, приятели вытащили лодку на берег, разложили костер, просмолили да выстругали за сапожными ножами весла из подходящих коряк. Переночевав, с утра и уселись, оттолкнулись веслами от низкого берега, поплыли, подгоняемые течением и попутным ветром. «Ой, и славно же!» — оборачиваясь, довольно закричал Дрозд. «Теперь мы быстро до здешнего царя доберемся!» Продвигались и в самом деле быстро, делая за день с полсотни, а то и поболее верст. Растительность по берегам постепенно становилась все гуще, деревья пышнее и выше. Вот уже и зазеленела листва. «Нет, ты глянь только!» Сняв от жары шапку, Карасев с удивлением качал головой. «Вот это чудо! И главное, никакой медведь не страшен!» «Так и плыли бы, Колеб, не завернули в одну тихую гавань, набить острогой рыбки, кое река в этом месте просто кишмя кишела. Даже с лодки хорошо было видно, как носилась в воде серебристая рыбья мелочь. А вот проплыла какая-то большая рыба, сазан или лещ, а за ней юркая щука». Шафиров поднял острогу. «Есть, есть рыба-то. Сейчас словим. Вот хоть этого сама. Смотри, какой огромный. Сейчас я его в глаз. Оп!» Сказал и ударил. И тут же, словно в кошмарном сне, взвелась из воды в воздух огромная змея толщиной с хорошую лиственницу, с окровавленной левой глазницей и со злобно ощеренной, усыпанной острыми зубами пастью. С узорчатой, темно-зеленой кожей змеищи стекали, падали в реку тяжелые водяные капли. Взвившись, змея как долбанула хвостищем, так что лодка сразу перевернулась, и вылетевшие из нее беглецы дружно поплыли к берегу, заклиная Иисуса Христа и Аллаха. «Господи, упаси от такой хищной змеюги!» Видать, Исфак все же молился хуже, или Аллах его недолюбливал. Все может быть. Расправившись с лодкой, зверюга жутким шипением набросилась на татарина, обвела его кольцами с такой злобной силой, что хрустнули кости, удушила, потащила вглубь. Дрозд Карасев этого не видел. Выбравшись на берег, бежал со всех ног, куда глядели глаза, не помня сам себя от только что пережитого страха. Река с ужасной змеёю уже давно осталась далеко позади, а беглец все несся узкой звериной тропою, не обращая внимания на становившуюся все непрогляднее чащу, ни на пение птиц, ни на что. Так и бежал, пока не споткнулся, зацепившись ногой за какой-то кривой корень. Или это тоже была змея? По возвращении отряда острожек казаки первым делом устроили молебен. Молились за упокой душ погибших и за здравие оставшихся в живых. Высокий, представительный, в небесно-голубой, расшитый золотыми нитками ризе, отец Амвросий правил службу по всем канонам, хоть дело и происходило не в церкви, и не в часовне даже, а прямо на берегу реки, под высоким, недавно поставленным казаками, крестом. Пахло ладаном. Размахивая кадилом, священник нараспев читал молитвы. Казаки, сняв шапки, крестились, а спасенный от ужасной смерти Афоня гордый до невозможности, исполнял обязанности дьячка. Серые глаза парня лучились прямо-таки необыкновенной важностью и счастьем. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое! Аминь! Аминь! Аминь!» Благостно все проходило, эффектно. Тусклыми студенными изумрудами зеленел на реке лед, снег и солнце блестели так, что больно глазам. С неудержимой властностью рвались к холодному светло-голубому небу кедры. Молились казаки, крестились, клали поклоны. Чуть в стороне также молились девушки. Сначала за упокой погибших, потом за удачу, а дальше уж каждое свое. Кто поминал родных да знакомых, кто просил здоровья и счастья, а кто-то доброго парня в женихи. Вот и Настя поклонилась, перекрестила лоб, скосила очи карий на атамана. И тот как раз в этот момент повернул голову, и взгляды их встретились. Оба тут же смущенно опустили головы, потом разом вскинули глаза, снова уперлись взглядами. И вдруг улыбнулись. После молебна атаман созвал всех казаков на большой круг — собрание для принятия самых важных решений. Собрались рядом, на большой поляне, все, кроме, естественно, девок. Не хватало еще баб на круг звать. Ни по старине то, ни по чести. Что бабе на серьезном соборе делать? Ее дело — деток здоровых каждый год рожать, да мужа ублажать, слушаться. Еще сразу по возвращении Иван узнал от отца Амвросия о смерти лютини Кабакова и подлом, задуманном его дружками, Шафировым Исфаком и Дроздом Карасевым, деле. Хотели девок снасильничать, устроить толоку, да вот не удалось сволочам. Девки сами над ними насилие учинили, да еще какое. Одного стрелой убили, а двое других вынуждены были бежать. В леса подались, дурни, на свою гибель. Ну и черт с ними, по делам. Большой круг по другому поводу собрали. Вовсе не из-за этой подлой троицы. Нынешний старший атаман Иван Свет Егорович Еремеев поклонился низенько казакам, да позвал собираться в поход. «Земли там казачьи теплые, льда на реке нет, красота плыть-то. Чего зря зимовать, порох да соль тратить? Идол золотой отвоюем, порушим капище и домой. Бог даст, уже к осени или зимой возвернемся, а будь кто похочет здесь остаться, хозяйствовать. Милости прошу, землицы не жалко». На то у меня от строгановых купцов особая грамота есть. Но Иван прищурил глаза. Любо ли вам, казаки? Любо! Первым подбросил вверх шапку Михейка Ослоп. За ним Василий Яросев, потом Чугреев, а там и другие подхватили. Любо, атамане, любо! «И впрямь, чего тут зря сидеть? Идем, идем походом!» Правда, нашлись и поосторожнее люди, типа Силанти. «А верно ли, что вниз по реке льда нету?» «Да что я вам, врать буду, казаки!» — обиделся Иван. «Вон хоть у кого из моего отрядца спросите. Теплынь там, вам говорю, и река-то льда чистая. А далеко ль до тех мест? Да верст с полсотни будет. Многонько. Струги-то на себе придется волочь. Ничего, казачи, сволочим. На камни-то помните, как волокли? Вот так и здесь, а. Это полсотни-то верст. Подавляющим большинством голосов все же пришили волочь. Правда, не все 10 стругов, а 8 или даже 7. Казаков-то, увы, поубавилось. Главное казачье не столь струги, сколь пушки да пищалицы, да пороховое зелье, да ружейный припас. Дракона мы озерного видели, пришибли пулью. Думаю, там и другие такие драконы есть. Слыхали мы уже про дракона, атаман. Одначе мыслим, с пушками да с пищалями никакие драконы нам не страшны. Такое верно. В путь, чего зря сидеть. Завтра же поволочем струги. И снова подали голоса осторожные из числа старых казаков, что еще стены Ревеля да Риги помнили. «Ну а как замерзнет и там река, тогда что?» «Тогда зимовать будем или вернемся, струги с надежной сторожей до лета оставив». «Ох, спаси Господи!» Кричали, шумели казаки, да хрипоты спорили. Сколько отрядцев на смену друг другу готовить? Кого за место погибших десятниками? Какие струги с собой брать, а какие на слом? Или просто здесь усиление оставить? А на обратном пути заберем. Верно, Кондратий, глаголишь. Чего зря суда разрушать? Зубастые крокодилы, гнусные людоеды менквы и тавлынги с огромными бивнями никого не останавливали. На то пищали, да пушки имеются. С любыми сладить можно. Самим Баторием воевали, с поляками, да со шведами, с Литвой. Все вояки знатные. А тут какие-то там полудохлые крокодилы. Боятся настоящему казаку всякую озерную сволочь пристала ли. И того паче опасаться каких-то там диких людишек, к тому же непроходимо тупых, хоть и свирепых, это после мадьярских-то летучих гусар, после татар крымских, после непобедимых солдат шведского воеводы Дела Гарди, после ратников Стефана Батория, воинственного короля Польши и Литвы? Смех один, ты и только. Так многие казаки и решили. Еще бы. Сами-то они ни крокодила, ни людоедов не видели, только слышали краем уха. А многие хотели бы и поподробнее послушать. Вот и девки. Ишь, любопытницы. Сразу после круга зазвали атамана в свою землянку. Ни одного зазвали, с немцем Гансом Штраубы. Они вместе и шли, атаман и немец. Неспешно себе шли. О делах разговаривали, как вдруг, глядь, тень какая-то от ворот наперерез метнулась. Может, какой вражина? Так ведь откуда здесь вражины-то? Кругом все свои, других нету. Хотя Лютин да Дрозд да Шафиров тоже поначалу своими казались. А вон оно вышло-то как. Тень, выйдя из тени, поклонилась, промолвила тоненьким женским голосом. «В гости бы к нам заглянул атамане, и ты, Герганс, мимо не проходи!» Стрельнули из-под платка серые глазки. «Ох, и кто же ты такая шустрая?» — не признал в полутьме Иван. «Авраама я. Так в гости-то зайдете? Мы уж и пирогов в очаге напекли, как уж вышли». Еремеев задумался. Кругом казаки шли, в жилище свои возвращались, а он, значит, к девкам сейчас пойдет. И добро бы был простой казак, а то атаман, неудобно как-то. «Да пойдем», — Штраубе взял приятеля под локоть. «Кой-то веки фройлен в гости зовут. Неужто откажем? Так доблестные кавалеры себя не ведут». И уговорил ведь хитрый черт. Правду сказать, недолго и пришлось уговаривать. Махнул рукой атаман. Зайдем, чего уж, раз уж пироги. Ах, пироги-то как пахли, прямо как дома, из печи, с пылу, с жару. Постарались девы-то, что уж там говорить. Лучины свеженькой натесали, воткнули по всем углам для свету, очажок для тепла стопили, в одних рубахах да сарафанах сидели. При виде гостей вскочили все, поклонились. «Ах, гостюшки дорогие, долгожданные, добро пожаловать!» Усадили гостюшек на почетные перед очагом места, плеснули в кубки бражицы. Хорошие кубки, серебряные, такие же и блюда. Все из кошлыка прихвачено. Зря, что ли, в полоне татарском томились. «Ах, девушки, да чего же вы красивы!» Подняв кубок, Штраубе галантно склонил голову, искоса поглядывая на статную светловолосую Анисью, Анисью Никифоровну. «Вот за вашу красоту сейчас и выпьем, а, гер-капитан?» Поглядев на стол, немец укоризненно подсокал языком. «А себе-то что не налили? Наливайте!» «Да пейте, вы же гости!» «Най-най, так дело не пойдет, клянусь святой Бригитта. Позвольте-ка я сам налью». «Опа! Да садитесь к столу же!» То ли случайно так получилось, то ли нарочно, а только оказался молодой атаман бок о бок с предметом своих воздыханий, кореглазой красавицей Настей. Уселся, голову повернул, даже смутился малость. А потом, как по три кубка выпили, вроде как и привык, не смущался более. Да и не к лицу атаману смущаться какой-то там. Ой, не какой-то там. Иван лгать не любил, в том числе и себе самому, в отличие от многих прочих. Крепко запала ему на сердце кореглазая красавица Настена. Кабы не поход, так давно бы заслал сватов. Ничего, до золотого идола только добраться, а уж там... Ладонь Ивана словно бы невзначай легла на руку Насти. Девушка не отпрянула, скосив глаза, улыбнулась. Заулыбался Еремеев, еще ближе к девчонке придвинулся, чувствуя исходящее от нее тепло, от которого молодого атамана в жар бросало. Да и как не придвинуться-то, коли теснота? Землянка остяцкая, чай не терем. Вот и немец Штраубе тоже придвинулся, да уж так, что совсем в угол Анисью затолкал. А Иван, поставив опустевший кубок, обвел девушек неожиданно серьезным взглядом. «Вот что, девы, на круге решили дальше идти, без зимовки». «Да мы знаем уже», — усмехнулась рыженькая Аврама. «Ждет-пождет нас путь-дорожка дальняя». Атаман шутки не понял, потрогал на виске шрам. «Я вот к чему говорю. Путь опасный, и что там впереди, никто не ведает. Может, богатство да слава, а может и погибель. Вы бы, девы, с нами не шли, здесь бы остались». «Одни?» Девчонки переглянулись. «А вдруг нападет кто?» — хмыкнула Аврама. «И что, мы тогда отобьемся? Лес-то, он только безлюдным кажется. А кроме людоедов, там еще и вагуличи есть, и остяки, те, что за кучума царя воюют. Вы нас им, что ли, оставить хотите?» Еремеев не нашел, что и ответить. Права была рыженькая. Ох, как права. Так, скорее всего, и вышло бы. Немирный таежный народец живо бы пронюхал о том, что на зимовье одни девы остались. и чтобы их не взять. Ни сил, ни ума не надо. С другой стороны, тащить за собой девок — обуза, да еще какая! Девушки снова переглянулись, зашептались что-то на ухо одной другой. Гости в сие не вмешивались, ждали. «Нет уж, казаки!» — встав, выступила за всех Настя. «Уж вы нас с собой берите. Раз уж решили уже, потянули на север, так уж до конца идите. Вместе так вместе. Права Аврама. Здесь мы без вас добыча легкая. Да и мужиков бы с десяток оставить, тоже недолго бы осаду держали. Не так?» Еремеев молча кивнул. «Ну а раз так, так нечего говорить более». В карие глазах девушки вспыхнули, загорелись упрямые золотистые искорки. «С вами мы пойдем. Да не думайте, обузой не будем. Мы, слава богу, не больные, сильные, с походом управимся, еще и в пути стряпать будем. Так, девы?» «Так, так, Настена, верно? Не смотри, атаман, что мы бабы. Повыносливее многих казаков будем». «Да кто бы сомневался!» — с некоторой смешанной с видимым облегчением обреченностью отмахнулся Иван. «Тут ведь дело не в том, выносливы вы или нет, а в том, что бабы. Девки вы не глупые, понимаете, о чем толкую?» «А тогда сразу не нужно было нас брать. А раз уж взяли, чего же теперь кидать? Не по-мужски это, не по-казачьи». «Что ж, пусть так». Поднявшись на ноги, атаман вдруг улыбнулся открыто и весело, словно спал с его души какой-то тяжелый груз. «С нами так с нами. Как решили, так и будет. Ну что, брага-то осталось еще?» «Осталось, Иван Свет Егорыч. Как не остаться? А ну-ка, Ганс, под лавку загляни». Гости засиделись недолго. Уходя, перецеловали всех. Девы выглядели довольными, раскраснелись не столько от бражицы, сколько от осознания того, что с ними, с бабами, вдруг да посоветовались, что их голос спросили. Диво дивное, чудо чудное. Не кто-то другой их судьбу решил, сами. И оттого было девчонкам приятно, и как-то боязно.